Послание апостола Павла к Ефесянам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы начинаем изучение послания апостола Павла к Ефесянам. Необходимо сказать несколько слов вступительного характера об этом ценном послании. Оно открывает возвышенную, драгоценную картину духовного общения Церкви Христовой со своей главой Господом Иисусом Христом. В нем мы имеем сияющую солнцем благодати высоту этого откровения, об искупленных им и святой связи, общение его с уверовавшими в него Спасителя и Искупителя Господа Иисуса Христа. В посланиях к Коринфянам апостол Павел много писал о порядке в Церкви Христовой. В послании к Галатам мы видели его доктринальные, Богом дарованные толкования о свободе от Синайского закона и обрядов его, о спасении по благодати. А в этом послании к Ефесянам Дух Святой открывает через апостола Павла поразительную, прекрасную картину о живой связи, спасенных Христом Иисусом со своим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Никакая другая книга Нового Завета не открывает во всей такой красоте и ясности эту истину христианской веры. Кратко рассмотрим некоторые подробности, относящиеся к этому посланию. Это поможет нам лучше уразуметь содержание его, а также ценить эти мысли. В первом веке до Рождества Христова город Ефес был весьма известен в Малой Азии и считал себя главным городом этой местности. Географически он находился в стратегическом положении, где торговые пути того времени пересекались. Влияние этого города на окружающие местности было очевидно и чувствительно. В религиозном отношении он был тоже центром, так как в нем находился храм языческой богини Дианы. Там находилась ее изваяние. Эта статуя была хорошо известна далеко вокруг и считалась одним из семи чудес тогдашнего мира. В Ефес и в этот храм стекались тысячи туристов. Многие евреи, имевшие римское гражданство, жили в Ефесе. Там они имели свое место поклонения Богу, свою большую синагогу, Деяния апостола, 18 глава, 19 стих. Во время своего второго миссионерского путешествия апостол Павел посетил Ефес и в этой синагоге беседовал с евреями о Мессии Иисусе Христе. О пророчествах. Первое посещение было кратким, но потом он прибыл в Ефес снова и пробыл там свыше 2 лет, наставляя в Священном Писании молодую Церковь Христову. В 19 главе Деяний апостолов, переданный евангелистом Луком, подробности третьего миссионерского путешествия апостола Павла и его пребывания в Ефесе. Служение его там было весьма благословенно, хотя и противников было много. Ефесяне весьма гордились храмом Дианы, поэтому проповеди апостола Павла о храме духовном, краеугольном камне, которого является Господь Иисус Христос, вызвала возмущение среди этих идолопоклонников. Поднялся большой бунт, но жизнь апостола была спасена, и он оставил этот город и церковь в нем, непобедимую и живую. Ефесянам 2 глава с 20 по 21 стих и Деяния апостолов 19 глава 27 стих. Ювелиры, серебряники того времени, в особой мере были зачинщиками гонения на апостола Павла и большого мятежа. Господь сохранил своего верного слугу. Они обвинили его в том, что он учил о живом Боге, что Диана и другие кумиры их, сделанные руками человеческими, богами не являются. Хотя храм был величественный, и поклонники Дианы были фанатически преданы ей, но они оставались несчастными грешниками, и конец их был погибель вечная. Храм же духовный состоит из живых верующих людей, живых камней. Это мировая трагедия человечества. Люди и теперь зачастую придают больше значения великолепным зданиям, пышным ритуалам, но остаются без живой связи души с Богом. Эфес также является столицей римской провинции, куда стекались многие люди. Проведение Божие вело апостола в такие большие центры того времени. Это давало ему возможность возвещать Евангелие благодати Христовой людям многих частей мира. Дивен Господь в своих планах. А теперь обратим внимание на истории церкви в Ефесе. Свыше 2 лет апостол Павел провел в Ефесе, 19 глава, добывая себе пропитание личным трудом и возвещая драгоценную истину евангельскую множеству духовно голодных и жаждущих людей. Церковь духовно возрастала, укреплялась. Но не спал и противник Божий, сатана. Серебряники, изготовляющие многие тысячи миниатюрных изображений Дианы, почувствовали, что их ремесло и торговля в опасности, потому что апостол Павел учил о том, что эти кумиры не есть божества, что поклоняться следует Богу, Духу и Господу Иисусу Христу, воскресшему из мертвых. 19 глава, 29 и 20 стихи. Братья в церкви советовали ему во избежание опасных побоев и даже смерти на время оставить Ефес. Он почувствовал в этом волю Божию и удалился, оставив там Тимофея, дабы он продолжал наставлять духовно верующих. Первое послание Тимофея, 1 глава, 3 стих. А сам отправился в Македонию. Это послание было написано апостолом Павлом во время его первого заключения в темнице в Риме, в 62 году по Рождестве Христовом, и является первым из 4 тюремных посланий великого апостола. Речь о других посланиях позже. Несмотря на такое светлое и незабвенное начало Церкви Христовой в Ефесе, все же ее постигли переживания негативного характера. О них читаем в книге Откровения 2 главе с 1 по 7 стих. В особенности звучат печально слова, что ты оставил твою первую любовь, 2 глава, 4 стих. Серьезное предупреждение дано Господом Иисусом этой церкви. Влияние Слова Божия не было в ней таким, как во время его духовного расцвета. Опять звучат внушительно слова апостола Павла. «Тот, кто думает, что он стоит, смотри, чтобы не упасть». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Когда апостол писал это послание, то в церкви Ефесской было много членов из разных народностей, и некоторые подпали под влияние философских мышлений, не возвышавших Господа Иисуса Христа, а наоборот, уменьшавших Его страдания и смерть на Голгофе. Естественно, что апостол Павел был понуждаем Духом Святым писать им такое послание, в котором Христос возвеличен как глава церкви, и что духовная живая связь с Ним должна быть постоянной радостью и практикой верующего в Него. Вероятно, копии этого чудного послания были посланы другим церквам Малой Азии для назидания им, для укрепления веры и общения с Господом, главой нашим Иисусом Христом. Обратите ваше внимание на те части, на которые это послание можно разделить для более успешного изучения. Первое. Вступление. Первая глава с 1 по 2 стих. Второе. Церковь Христова. Призвание небесное. Первая глава с 3 стиха по 3 главу 21 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. 1 глава с 3 по 4 стих. А потом следует сердечная, трогательная молитва апостола Павла. непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». 16 стих и далее. Духовная семья церкви, храм духовный, освящается подробно во 2 главе с 1 стиха по 22. «Благодатью вы спасены», утверждает снова апостол Павел, сущность спасения, и яркий свет проливает в этих словах на жизнь, труд и святость этого духовного храма. Третья часть. Церковь, единство ее, поступки и духовное воинствование. 4 глава с 1 стиха по 6 главу 18 стих. Чудное всеоружие Божие для борьбы с сатаной. Засим следует заключительные слова апостола, 6 глава с 21 стиха по 24. «Мир, благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».